Глава 19. Стемнело. Обитатели ночлежки уже давно собрались, поужинали. «Что-то нет наших мальчишек», — высказала общую тревогу Галя. «Когда они уехали?» — нахмурился Колян, который думал о том же. «Вчера утром». «Да, действительно, слушайте, завтра с утра все едем пацанов выручать». «Я не могу ехать», — сказал Эдик. «Мне на работу. Я всей душой с вами, но мне прогул поставят». «Да ладно, ты человек подневольный. Это мы, люди, вольные. Ты, дядь Вов, тоже можешь остаться». «Чего это? Там, может, пролезть где-то надо будет. Я ловкий, да и ближе к земле. Может, увижу чего-нибудь, что ребята обронили». «Баба Шура, как это без меня-то?» «Ой, баб Шур, оставайтесь», — вступил в разговор Галя. «С Юрчиком посидите. Я молодая, сильная. От меня там больше пользы будет». «Ладно уж, мы с Юрчиком по метро походим. Денег насобираем. Стар да мал. Как не подать? Приедете, а вам и на ужин будет что поесть. Только вы это, найдите мальчишек». «А мне с собаками сам Бог велел», — сказал дед Иван. «Надо какую-нибудь их вещь взять. Вот носовой платок, Данилкин. Вот старые кроссовки Серегины. Развалились совсем». Галя протянула ему вещи пропавших детей. На другой день бродяги по автобусу доехали до Саблина. Побрели по берегу реки. «Вот и дыра!» – махнул рукой Колян, который шел впереди маленького отряда. «Думаю, здесь». «Дед Иван, дай-ка своим собакам вещи». Собаки обнюхали вещи, равнодушно заглянули в пещеру. «Искать!» – крикнул дед Иван. «Погодь-ка!» – сказал Колян. «Серега говорил, что входа должно быть два. Стойте тут, я вперед пройду. Может, еще что увижу». Через несколько шагов Колян замахал руками, закричал «Сюда!». Нищие поспешно подошли. «Как могила!» — сказала Галя, с опаской глядя в черную дыру. «Охота было лезть туда!» Она опасливо заглянула в пещеру, из которой на нее пахнуло сыростью подземелья. «Да неужели наши ребятишки там? Страх-то какой!» Дед Иван еще раз дал своим собакам понюхать вещи детей. «Шарик, жучок, след! След!» «Ишь, заволновались собаки, рвутся в пещеру, значит, правда здесь!» «Стоп, стоп, стоп!» – преградил вход в пещеру Колян. «Значит так, сначала обвязываемся веревками. Свечи у всех? Ну, тогда вперед!» По одному стали заходить в пещеру. Собаки побежали вперед, некоторое время молча двигались по подземным коридорам, тщательно осматривая пол и стены. «Эй, что это?» – крикнул вдруг дядя Вова. «Отставить, никому не орать! Может быть, обвал!» – строго оборвал его Колян. Подошли к дяде Вове. Он близко придвинул свечку к стене. «Смотрите, их имена! Они были здесь!» «Прекрасно! Значит, мы на правильном пути!» Колян похлопал дядю Вову по плечу. «Вдоль ручья шли!» – заметил дед Иван. Отряд некоторое время двигался вдоль черной нити ручья. Остановились у подземного озера. «Ну, куда теперь?» – недоуменно спросила Галя. «Обратно!» — сказал дед Иван. — Видишь, собаки к тому коридору повернули. Собаки, убежавшие вперед, отчаянно залаяли. Подоспевшие люди наткнулись на глухую стену недавнего обвала. — Опаньки! — воскликнул Колян. — Мамочки, неужели они там? — ахнула Галя. — Спокойно! — подал голос дед Иван. — Видите, собачки мои волнуются. Пойдемте за ними. Некоторое время шли молча. Ползущий далеко позади дяди Вова откликнул их. «Смотрите-ка, что я нашел!» Все повернули к нему. Инвалид держал в поднятой руке увесистую золотую цепь. «Ого!» – воскликнул Колян, внимательно разглядывая находку. «А еще не хотели меня брать!» – торжествующе заявил дядя Вова. «Говорю же, я к земле ближе!» «Ну откуда?» – высказала общую мысль Галя. Тем временем мальчики сидели в кромешной темноте, прислонившись к стене, и дремали. «Интересно, что сейчас, день или ночь?» – прервал тишину Данил. «Молчи, Данька!» – вяло откликнулся Серега. «Какая разница? Надо поспать, силами собраться, а потом выход искать с новой силой. Как думаете, по раздельности обследовать будем?» «Ну уж нет!» – содрогнулся Аркаша. «Будем вместе. Вот только поспим немножко, а то есть охота. Когда спишь, голода не замечаешь». «Пить еще больше хочется!» – отозвался Аркаша пересохшими губами. «Холодно!» – добавил Данил. «Слышь, ребя, вроде голоса где-то!» – прислушался Серега. «Тебе померещилось!» – вяло ответил Аркаша, но тут же встрепенулся. «Хотя нет!» Я тоже слышу! Нас спасут! — воскликнул Данил, оживившись. — Погодите радоваться, — осторожно сказал Серега. — Вдруг это подельники Горбача и Игнатова приятелей своих шкатулку ищут? — Собаки лают, сюда вроде идут, — раздался радостный лай собак. — Ребята, да это же Шарик, жучок! — истошно завопил Серега, обнимая подвернувшегося под руку пса. — Значит, наши где-то рядом? — подхватил Аркаша. — Они нас ищут! Ах вы, хорошие псы! Данька, айда! Мальчики вскочили, побежали вслед за собаками. Через несколько секунд они встретились. Бродяги обнимали мальчишек, смеялись, Галя даже всплакнула. Собаки возбужденно лаяли, вились под ногами. «Молодец, Шарик! Молодец, жучок! Заслужили по косточке!» — щурил глаза дед Иван. «Вы целые?» — спрашивала Галя, ощупывая ребят. «Целые! А мы знали, что вы нас найдете, и духом не падали!» «Молодцы! Духом никогда нельзя падать! Потому что не знаю, что с тобой завтра случится. Ну, героя, все в порядке?» «Да, только замерзли очень, и пить хочется», — поеживаясь, сказал Данил. «Колян, я тебе обещал сувенир из пещеры принести?» — лукаво спросил Серега. «Ну, что там у тебя, улитка?» «Лучше!» — Серега вытащил из рюкзака колье, украшенное драгоценными камнями. «И у меня!» — заявил Аркаша, запуская руку в карман и вытаскивая целую горсть драгоценностей. «И у меня!» – подхватил Данил. «Вот те на! Это у вас откуда?» «Обвал видели?» «Ну, видели!» «Не поверишь! Но мы тут ту самую шкатулку с сокровищами нашли!» И тут вернулись Горбач и тот, кого он Игнатовым называл, и погнались за нами. «Меня поймали было, да я вывернулся, только куртка у них осталась», – добавил Данил. «Стреляли! Потому обвал и произошел, они там остались!» «Никто не ранен?» – озабоченно спросил Колян. «Нет, все нормально». «И это бирюлька оттуда же», — дядя Вова показал цепь. «Ага, выронили, значит». «Надо в милицию сообщить», — предложил Аркаша. «Зачем?» — поднял брови Колян. «Ну, в шкатулке еще много чего осталось. А кто-то же ищет, кому-то попало за то, что не уберег. И потом, эти воры, они же за обвалом остались», — пояснил Аркаша. «Да, их поди завалило», — неуверенно предположил Колян. «Нет, мы слышали, как они там ругались». «Ну, мне из-за каких-то подонков в ментовку идти, голову свою подставлять не резон. Завалила их, туда им и дорога. Собаки – собачья смерть. А ты тоже нашел кого пожалеть. Они же вас стреляли!» «А с барахлом что делать будем?» – вступил в разговор дядя Вова. «По-хорошему бы сдать. Да к поди, это все в розыске!» Колян в раздумье почесал затылок. «Ладно, давайте выбираться отсюда, а там видно будет».